417. Сын мой, что свяжешь на земле, будет связано и на небесах, то есть в мире надземном после смерти. Если на земле связал себя с владыкой, то и в мире невидимом будешь с ним неразрывно. Здесь мир утверждения, там мир следствий и сбора жатвы. Хочешь иметь там — утверди здесь. Хочешь быть свободным там — освободи здесь. Но здесь ты ограничен законами плотного мира и телом, а там свободен от них. Учимся на ошибках. И суд там не есть суд, но анализ, понимание ошибок и их следствий. Ты полагаешь, что посев изживается по силе эмоций, вложенных в действие, и это правильно. Потому будь холоден в своих действиях, не вкладывая в них слишком много чувства, но в действиях во имя мое огненен будь. Сила действия не в эмоциональности его заключается, но в огне. Трус может буйствовать от страха неизбежно угрожающей смерти, но он является собой существо, лишенное всякой силы огня. Не в эмоциях бурных сила, но в мощи спокойствия горящего пламени. Спокоен владыка, непоколебимо его равновесие, ничто не может разрушить его перед лицом великой опасности. В разгаре битвы, в молчании духа, спокоен владыка, спокоен всегда. Учись у меня, каким надо стать, каким надо быть. Думай чаще о том, какой владыка. Сосредоточиваясь на высшем, сам поднимаешься и становишься выше. Можешь дерзать, можешь думать, а как бы в этом случае поступил учитель, как должен поступить я, чтобы ему уподобиться. Когда учитель соприкасается с людьми, он не о себе думает, но о них. Он о себе не думает вообще. Его малое «я» растворилось в делах космических и общечеловеческих, и стало его «я» великим. Малое остается лишь себе, «я» большое, всему миру и всем. Величие духа орбиты его измеряется. В моих лучах сгорают несовершенства твои, если око твое ко мне обращено неуклонно, и растет дух. За себя и за тех, кто со мною спокоен будь. Дойдут до назначенного, и те, уклонившиеся, тоже придут, но потеряв время. А время приносит плоды достижений. Коротко время, потому спешите. Путнику спешному светлый прием в доме отца уготован.